Глава 65. Гурий подслушивает разговор Агафьи с ее возлюбленным Еварестом. А. Намеки мои об убийстве Вавилова надо проводить в жизнь. Я ждала довольно. Я проверила и сосчитала силы, и теперь я буду действовать. Я буду просто предлагать искателям себя в качестве выкупа, если ты не примешь меры. Е. Я думал, ты шутя. Я согласен с тобой. Тем более, что Вавилов влюбился в Зинаиду, или, во всяком случае, он закрепляет за собой коммунальный отдел, и мы едва ли выручим нашу церковь. А. Церквей у нас и без того достаточно. Надо так убрать Вавилова, чтобы это не походило на убийство. Или то, что ты задумал на стенке, это просто глупо. Он и сам хочет, чтобы на него совершилось покушение. Надо убить его незаметно. Е. Про наших кремлевцев рассказывают, что они вечером нашли сапоги, боялись долго к ним подойти, а затем решили, что это футляр от мотыги. Вот они, твои хваленые мануфактуристы. А. Анекдотами не отделаешься. Я нахожу удовольствие в составлении планов, а ты их должен исполнять. Я мать-девственница, и ты должен меня слушать. Я обманула небесного отца, и сейчас пойми, что если спасу Кремль и печатание Библии, то это Господь простил мне мою гордыню, и после падения это будет величайшей моей заслугой перед Богом, и едва ли я не смогу получить мученический венец. Убивать омерзительно, но сократить жизнь можно. И кроме того, если я взяла грех на себя убрать Вавилова, то почему я не могу взять другого греха? Но нам здесь в доме опасно, и мы должны выселить отсюда стариков. Хотя мы их направили в кухню, но подобное смирение, которое проявляет Лопта, мне мало нравится. И надо выдумать пути, которые лучше бы мне позволяли грешить. Я за все отвечу разом, и за свою гордыню, и за свой оптимизм. Какой-то линией наш Кремль побеждает уже. Я видела, как Вавилова тянет на кулачные бои. Тут один шаг до того, что он откажется от своих затей. После этого они стали ласкаться, и отца Гурия все это возмутило. Но имел ли он право открывать все это теперь, когда печатание Библии дошло до половины, и когда Еварест должен был вместе с казначеем ехать в Москву за бумагой? Он будет считать, что ему послышалось. Он старался отогнать от себя всякие нехорошие мысли. Все это ему так казалось. Он вошел. Они сидели чинно. Отец Гурий подумал, что он плохо себя чувствует и что ему надо бы полечиться, а то он сбивается на плохие театральные эффекты. Еварест был огорчен. Он с трудом нашел в мануфактурах ту свою знаменитую миниатюру с Агафьи, украшенную рыбками. Отнес ее к инженерам. Они рассматривали ее долго. Профессор сказал, что они много понимают в религиозном, да и в таком искусстве. Еварест надеялся на улучшение своей карьеры, но отчасти думал, что и освободиться от власти этой взбесившейся самки. Он должен был получить уверенность, а дальше бы он нашел, как и в чем ему работать. Иностранцы рассматривали картину внимательно, а затем один из них вернул ее и отличным русским языком сказал: «Твердая рука, отличный копиист, но не представляет никакой ценности». Еварест все-таки не думал, что суждение будет такое резкое. Но иностранцев возмутил самоуверенный вид молодого человека, и иностранец добавил: «Впрочем, можете мне не верить и продолжать ваши работы». «Это Богоматерь?» «Да», — ответил Еварест, чувствуя страх и нежность к Агафье. А Агафья в эти несколько дней проявила энергию. Она разрабатывала план уездного съезда религиозных обществ, которые разрослись благодаря своеобразной агитации Афанаса Царевича. Еварест чувствовал, что он тоже должен поступать более энергично словами, если не может делом. Он поэтому и завел разговор, который удалось уловить и понять подслушивавшему Гурию. Рухнула надежда стать художником, или, вернее, зарабатывать деньги трудом, о котором он много слышал и читал. Агафья обошла весь Кремль вдоль и внутри самого колеса. Она чувствовала себя победительницей и верила в то, что она может и должна поступать во имя Великой Церкви и во имя своей той любви, о которой она думала. К ней подошла жаловаться Шурка Масленникова. Агафья спросила, участвовала ли ты в той сказке, о которой рассказывал актер? Мелитина Ивановна, жена Людвига Зюсмельха, кричала, она опозорила меня. Агафья прошла дальше. Спорили о существовании неизвестного солдата. Хранитель библиотеки Буценко Будрин. Клевета. Это совершенная клевета на Кремль. Надо действовать, чтобы нас превратили в музей. Она спросила, Буценко Будрин, хотите ли вы меня? Он надел галстук и вылез, поправляя очки. Конечно, я за вас. Да и кто против вашей власти хотел бы я видеть? Она так прошла вдоль всей внутренней стены Кремля и затем увидела всех кремлевцев. Она пошла поперек. Она видела. Она поклонилась. Ей поклонились. Таким образом, целый парад кремлевцев прошел перед ее глазами. Она верила в их силу, а они в ее. Чаев был в ее власти. Она была очень довольна и вышла полюбоваться на закат. Со стороны Кремля она увидела мануфактуры, огромное снежное поле. Она понимала и поняла, насколько ей трудно и насколько неизвестны пути. Она увидела, как идет внизу, размахивая палкой, на лыжах, бурундук. Она узнала его по лохматой шапке. Она крикнула «Ефим! Ефим!» Он поднял шапку и через все рвы занесенные кричал «Это я! Здравствуй! Я посылал тебе метели, снежные перья, а не получала? Кто тебя обижает? Иду бить!» Она заплакала. Ей стало легко. Она поняла, что сбросила свою тяжесть.